Что ты, блядь, несешь? Единственное, что мне нужно, так это твои артефакты. И вообще, как ты смог сбежать в прошлый раз? Мы же тебя почти убили. О, это любимая часть моей истории. Появился старый поэт и спас меня. Бред, уверен, что да, но других объяснений ты не получишь. А мои артефакты тебе точно нужны, но об этом поговорим позже. Я хочу тебе кое-что показать. Записная книжка Гюнтера зависла в воздухе. Я поднес ее телекинезом к лицу Таккера и начал медленно перелистывать страницы. Что думаешь? Знакомая картина? Эксперименты, подопытные после провала превращаются в слизь. Попытки создать солдата, способного усваивать сферы, сразу получая максимальный уровень навыка. И что ты хочешь сказать? Так продолжают эксперименты нацистов? Ну почти, прочитай, чей это дневник. Улыбнувшись, я сунул ему книжку прямо в лицо. Гюнтер фон Шмидт. И что это должно мне было сказать? Твою мать, Таккер, у тебя много знакомых Гюнтеров, а особенно их много работает в ТЭК. Что за чушь? Как этот дневник может принадлежать Гюнтеру? Ему тогда сейчас должно быть больше сотни лет. Это херня какая-то. Да, а то, что я владею телекинезом и силой леса, это не херня. Почему-то это тебя не смущает, а вот то, что кто-то смог прожить сотню лет, это для тебя невероятно. Твою мать, да ты на большую часть железяка, а не человек. Мог бы ты представить такое на Земле, а тут это реальность. Кстати, у меня даже есть живой свидетель. Девочка с плюс-минус 50-го года рождения, которая сейчас выглядит на 20, и ее хоть в мясорубку засунь, выживет. Собственно, она и есть удачный эксперимент, о котором писал Гюнтер. Допустим, и что это меняет? Ну, это меняет многое. Оторвать голову я тебе всегда успею, если потребуется. Но я готов забыть обиды, если ты прекратишь попытки меня поймать. К тому же ты собирал на ТЭК компромат, хотел их остановить. Для чего тебе нужны были артефакты? Если мы пришьем Гюнтера, то ТЭК снова вернется под контроль моей любимой мастцов Star Industries. А значит, и повода за мной гоняться у тебя не будет. Надо подумать. Не знаю, могу ли я тебе доверять, нахмурив брови, пробубнил губернатор. «ПФФ, ты мне доверять? Конечно, не можешь, как и я тебе. Но и выбора у тебя нет. Либо соглашаешься, либо...» Я тут же затянул лазу на его шее. «Хы-хы, думай быстрее, у меня, как оказалось, очень дорогое время и его мало. Согласен? Нет, согласен». Лозы освободили Таккера и плавно спустили на пол. Потирая шею, он с недоверием посмотрел на меня и протянул руку. «И каков план?» «План прост, как 3 копейки. Отзываешь ориентировку на мой розыск. Я иду в гости к моему хорошему другу Измаилу и таки решаю пару подвисших вопросов. Дальше мне будет нужна неделя на командировку в снега. Когда вернусь, буду рад помочь с уничтожением фашиста. Сколько тебе времени будет нужно, чтобы подготовиться? Думаю, пары недель будет достаточно. Подтяну надежных людей, выработаем план наступления. Возможно, кого-то из храмовников и ТЭК удастся перетащить на нашу сторону. Отлично. Дневник оставлю тебе. Можешь его изучить. Если Гюнтер расписывался в каких-то бланках, то сравни с почерком из записной книжки. Уверен, совпадение будет 100%. Ах да, еще одно условие. Не просишь, а навязываешь с позиции сильного. Ну раз уж судьба так повернулась, чего бы и нет. Что за условие? Оскалился губернатор. Если все получится, для зооморфов больше не будет никаких ограничений в перемещении, станут полноценными членами общества. Приемлемо. Только прибери за собой, когда будешь уходить. Как пожелаете, господин губернатор. Картинно раскланившись, друг перед другом пожали руки, и я ушел, отозвав лазу. Трупы клерков тоже забрал, похоронил их прямо в тоннеле. Дождь закончился. Жители эко-поселения вывалили на улицу и устроили гулянку. Играла музыка. В центре разожгли пионерский костер, вокруг которого плясали местные, горланя песни. Прогулялся, сорвал пару фруктов. Среди пляшущих была Ева. Рыжие локоны развивались, отблескивая в свете костра. Улыбается, красивая. «Привет, а ты чего тут стоишь в гордом одиночестве?» Теплые ладони легли мне на плечи. «Привет, прелестницы, а я уже не один. Составите мне компанию?» Позади стояли, улыбаясь, две знакомые мне заморвки. Возможно, игриво улыбнулась лисичка. В свете костра ее мелкая шерстка, покрывавшая всю кожу, казалась рыжей. «Помнится, вы предлагали меня накормить и не только. Я очень-очень голоден», — сказал я, не сумев скрыть сальную улыбку, и приобнял дам за талии. «Пойдем посмотрим, чем мы тебя сможем угостить». Недолгая прогулка привела нас к типовому домику вдали от всеобщего веселья. Войдя внутрь, хозяюшки тут же, закрыли дверь, а следом за ней и окна, а вечер становится томным. На кухне я приобнял двух красавиц, одну с длинными волосами, другую с короткой лисьей шерсткой. Было темно и прохладно, я не видел их лиц, но я чувствовал их запах, слышал сдавленное дыхание. Я прижал их крепче к себе, горячие губы начали целовать мою шею. Не в силах противостоять их чарам, я повернулся к лисичке и разорвал на ней рубашку. Две упругие груди легли мне в руки. Подружка лисички тем временем стащила с меня штаны. Когда ротик, спустившийся вниз, сомкнулся на моем члене, я познал прелесть японского хентая. Уж не знаю, какую сферу она съела, но было ощущение, что ее язык бесконечно вращается вокруг меня, пульсирует и дергает меня за конец так, как будто пытается пробить им себе череп. Пока подружка работала снизу, лисичка уже стонала, разминаемая моей рукой. Высвободившись от томного рта, я рывком развернул лисичку спиной к себе и, завалив лицом на кухонный стол, вошел в нее. Сдавленный крик эхом прокатился по дому. Внешне они не дотягивали до Кристи, но то, что они вытворяли своими телами с лихвой, компенсировало любые недостатки. Ласки закончились с приходом рассвета. Я мог еще продолжать, но если и дальше они так будут кричать, то соседи могут решить, что в доме кого-то убивают. Оставим игрища на другой раз, тем более что девчонки уже выбились из сил. Глава 5. Позавтракал с двумя растрепанными распутницами, а после направился к городским воротам. У теплиц встретил двух охранников, о которых рассказывал Мехди. «Пацаны, как служба?» Небрежно поприветствовал я их. «Да ничего, поманеньку. А тебе что надо?» Прогундосил татуированный тип, крайне похожий на уголовника. «Да хотел попросить вас покинуть поселение, на правах его владельца». Пожал я плечами. «Ержи, ты слышал, владельца? Хе-хе, слушай сюда, сявка». Здоровяк двинулся в мою сторону. «Тут только один владелец, Измаил. И если у тебя есть какие-то вопросы, то иди решай с ним. А будешь рыпаться, я тебя быстро утихомирю. А тебя, петушок, не научили на зоне, что понты колоть перед первым встречным не стоит? Он ведь может позначительнее тебя оказаться». Мое лицо растянулось в злобной улыбке. «Ты чё, вякнул, гниль?» Два голубка резко повернули стволы в мою сторону, а после зажали спусковые крючки. Протяжный грохот разнесся по округе. Как жаль, что я успел телекинезом подбросить их стволы вверх. Рванул вперед, нанеся удар пяткой в колено татуированного. Хруст резко был заглушен воплем уголовника, ставшего калекой. Второй братишка бросил автомат и накинулся на меня с ножом. Забавное зрелище. Удар, еще удар, бьет в пузо, а я стою на месте и улыбаюсь. Защитный барьер телекинеза раз за разом отбрасывает нож в сторону. Поняв, что оружие тут не поможет, противник отпрыгнул назад, сорвал куртку, под которой оказалась шипастая спина, а через секунду из спины в меня полетели костяные иглы, как из дробовика. Плотная атака, ничего не скажешь. Если б не было телекинеза, то всяко достал меня. Я взлетел вверх и завис над дикобразом-неудачником. Он в панике метался из стороны в сторону, пытаясь меня найти. «Дебил, сверху!» – простонал кузнечик. Дикобраз поднял голову, как раз для того, чтобы схлопотать пяткой промеж глаз. Телекинезом обезоружил парочку, а после столкнул их пару раз лбами, пока те не потеряли сознание. Горе охранников волочить через все поселение было одно удовольствие. Восхищенные взгляды зооморфов, ощущение всесильности, осознание, что теперь от меня зависит сотни жизней. Выйдя из поселения, дотащил охранников до мусорного контейнера у ворот и закинул бессознательные тела туда. Пропустил пару грузовиков, ввозивших в город туши тварей, все борта залиты запекшейся кровью, запах начавшегося разложения заставил окончательно проснуться. Прошел мимо патрульных, те лениво окинули меня взглядом, ничего не сказав, даже обидно. Налет величия тут же испарился. Еще недавно был разыскиваемым преступником, расхитителем артефактов, а теперь смотрит как на пустое место. Пропетлял по улицам, выматерился в очередной раз. Сраный ветер опять метет пыль прямо в рожу. Неужели никого кроме меня это не бесит, сука? Прикоснулся к земле и представил, как вырастает забор, отгораживающий проулки от ветра, дующего с моря. Народ на улицах оживился, тычут пальцами в поднимающуюся стену, орут. Ну вот, больше не дует, а ворота сами вырубит. Не все же делать за губернатора. У конторы Шульмана терся Гарри со своим глазастым другом. Дружбаны курили, ржали на всю улицу. «Ваш хозяин у себя?» Гарри сплюнул мне под ноги и зашипел. «Ну, во-первых, работодатель», — рыкнул он, оскалив свои клыки. «Нет, макака, работодателю людей, а у животных хозяин. Спрашиваю еще раз, он дома? Я вложил в слова всю язвительность, на которую был способен. Повтори, у-у-у. Извини, бананов не было на рынке, в следующий раз принесу. Скрежетнув зубами, примат прыгнул на меня. Но единственное, чего он добился, так это смачного удара мордой об асфальт. Пока мы вели светскую беседу, я оплел его ноги лозой. Подняв окровавленную харю, он тут же огреб смачный удар пыром в бороду. Эх, давно не играл в футбол. Друг Гарри пришел в себя и потянулся за пистолетом. Лупатый, только вытащи ствол, я тебе пальцы сломаю. Эх, не послушал. Видимо, я выгляжу недостаточно грозно. Паучок вытянул пистолет и тут же завалился, хватаясь за сломанный указательный палец. Всего-то нужно было дернуть пистолет телекинезом в нужном направлении. Я попытался войти внутрь, но уже на первом порожке Гарри меня ухватил за ногу. Верная зверушка. Ухватив его массивный череп телекинезом, трижды впечатал его переносицей в порожек. Макака вырубилась. Лупатый, тебе, как и примату объяснить, что я тороплюсь? Не я тут полежу, мне все понятно. Он сразу сделал вид, что впал в глубочайшую кому. Ну и славно. Пока шел по знакомым коридорам, вырубил еще десяток охранников. Последнего взял с собой. У кабинета Шульмана со всей силы запульнул его в дверь. Охранник проломил башкой дверной косяк и застрял там по пояс. Дверь заскрипела, медленно открываясь. «Изя, таки как же я рад тебя видеть!» Пнув по жопе застрявшего в двери, я вошел внутрь. «Опять ты? Зачем приперся? Почему избил моих людей?» Спросил он, как ни в чем не бывало, спокойно откинувшись на спинку кресла. «Изя, ну какой же ты еврей? Картавь, пожалуйста, и говори. Такие, а то весь колорит от общения с тобой теряется». Измаил вопросительно уставился на меня, железная выдержка, хвалю, зануда. «Короче, я пришел тебя уведомить, что поселение зооморфов принадлежит мне, и твоих громил я там видеть не хочу. Также ты не имеешь больше никакой доли с продажи фруктов и вина. А с чего ты взял, что я так просто отпущу такой актив? Ну что ж, давай объясню». Телекинезом ухватил его за ногу, Измаил, не дрогнув, повис в воздух вниз головой. «Думаю, так понятнее будет. Если не одумаешься, то в следующий раз я не просто тебя подвешу в воздух, а со всего размаха шлепну о землю. Да так, что зубы по всему твоему замечательному кафельному полу разлетятся. Капиш. Но вопрос тот же. С чего мне бросать выгодный бизнес? Два деловых человека всегда смогут договориться, не так ли? Сделка, а это интересно. Слушаю». Я отвел его немного в бок, а сам занял его кресло. «Твои ребятки продавали фрукты за треть цены, которую выставлял я, сбывая их сырье». «Ах, пардон, твое сырье. А значит, что и зарабатывали вы ранее в три раза меньше. Я предлагаю поделить прибыль пополам. 50% тебе, 50% мне». Закончив фразу, Измаил невольно потер руки. «А ты не забыл про оплату времени трудящихся? Зооморфы несчастные люди, даже если ты им дашь деньги, они все равно не знают, что с ними делать. Им достаточно того, что ты их кормишь». Он пожал плечами, словно это само собой разумеется. «Им возможно, а я хочу, чтобы кроме еды они себе могли еще что-нибудь позволить. Алексей, я до сих пор не пойму, ты альтруист или идиот?» Лицо его никак не поменялось, и спрашивал он с полной серьезностью. «Я тот, кто может тебя размазать об пол, и я до сих пор не понял, зачем мне ты. Мы и сами можем сбывать фрукты, просто задрав ценник». «Удар об пол, конечно, весомый аргумент. Может быть, ты знаешь влиятельных людей, умеешь с ними общаться, знаешь, где сбывать, как хранить, транспортировать свой товар. Все это я готов забрать на себя, если сойдемся в цене. Я дам тебе 10%. Помотал головой я. «Таки я тебя умоляю, за жалкую десятку я даже со стула не встану. 40%. Волей-неволей в его речи появился акцент, и это прекрасно, будто бы в этом богом забытом месте появился кусочек Одессы. Во, душа еврея проснулась, когда разговор о деньгах пошел. 20%. Чего только не сделаешь ради хорошей сделки. 30%. 30% и ты вернешь все, что забрал у зооморфов в тройном размере. Махнул я рукой. Так и быть, а то если продолжу торговаться, на 90 соглашусь. Не понимаю, как он это делает, а ты мелочный. До сих пор не забыл те редкие сферы? Глаза Измаила сузились до двух полосок. Не мелочный, а предприимчивый. Поправил я его. Таки ты меня режешь без ножа, но куда деваться? Я согласен. В его вздохе я почувствовал все страдания еврейского народа. Тогда по рукам. Измаил протянул свою пятерню, и я хлестко скрепил нашу договоренность рукопожатием. Так хлестко, что его рубашка сползла вниз, так как он по-прежнему висел вниз головой. «Изя, мое почтение, таки, где вы такой симпатичный кругляш достали? Это, знаете ли, семейная любовь к монетам. Решил увековечить наши народные ценности на своем теле. Раз уж мы договорились, опусти меня на землю, вверх ногами думать сложно». Он попытался прикрыть татуировку. «А я таки думаю, что вы мне пиздите. Готов твою голову на отсечение поставить, что это артефакт». Я растянулся в улыбке и принялся внимательно разглядывать интересную штуковину. «Та шо вы такое говорите? Какой артефакт? Я вас умоляю, где я и где артефакты? Если умоляешь, то вставай на колени, а артефакт от обычной татухи я запросто отличу. Рассказывай, что могет». Я аккуратно поставил Измаила на пол. Не теряя ни секунды, он прикрыл тату, заправив рубаху в штаны. Знатоков развелось. «Об этом никто не должен знать. Ты же понимаешь, что меня убьют, если узнают про артефакт», — недовольно пробубнил коммерсант. «Разумеется, убьют. Рассказывай, пока я тебя не убил. У меня, правда, нет ни времени, ни желания с тобой припираться. Артефакт купил задорого. Помогает совершать выгодные сделки. А ты думаешь, почему мы с тобой договорились? Вот это вот мерзкая улыбочка, зараза, так бы и врезал. А у кого купил, если не секрет? Таки я же говорил, что нужно знать влиятельных людей и уметь с ними дружить. Судя по тому, как ты ведешь дела, тебе такое не дано. Видно, что рассказывать он не хочет всей душой. Изя, ты не зарывайся, то, что мы договорились с тобой, не значит, что я тебе не могу ногу сломать. Молчу, молчу. Он выставил вперед руки, хотя нет, чуть позже замолчу. А пока у меня к тебе деловое предложение. Я слышал, ты все коттеджи возвел за пару ночей, сердце архонта или артефакт. Вот суки, растрепали уже, помотал я головой. Болтуны сраные. Я тебя умоляю, то, что знают трое, знают все. Ответ да, нет, было дело, сердце архонта. Могу контролировать растительность, стимулировать рост и так далее. Интересно, интересно. А можешь под землей вырастить дом? Прищурился он. Запросто. Даже мебели могу туда вырастить встроенной, как под заказ. У зооморфов ты уже видел такую. Тогда мне есть что тебе предложить. Через пару часов я ушел от Шульмана с заказом на возведение 40 подземных двухэтажных домов. Удивительно, но этот черт откуда-то вызвонил архитектора, который набросал нам каждый дом. Он оценил в 100 миллионов рыночной стоимости. А это 2, мать его, миллиарда кредитов мне, и столько же ему. Звезда пленительного счастья зажглась и над моей головой. Для возведения выбрали пустырь правее поселения зооморфов. В домах планировалась установка естественных фильтров воды. Корни будут уходить вглубь и качать грунтовые воды в резервуары для воды. Так жильцы смогут получать идеально чистую, практически родниковую воду. Плюс свой личный подземный и надземный сад, не требующий особого ухода. За дополнительную плату мы будем генерировать не только цветы, но и фрукты с овощами по желанию заказчика. Рассказал Измаилу, что я могу задавать условия, в течение какого периода растение будет жить и сколько раз плодоносить. Узнав это, еврейские глаза загорелись ярче солнца. Шульман предложил продавать платную подписку на цветение плодов. Оплата раз в год, чтобы лишний раз меня не дергать. Что сказать, он знает толк в бизнесе. Приходя к нему, я надеялся вернуть под контроль продажу фруктов, а в перспективе заработать на этом несколько десятков миллионов кредитов. А он предложил мне миллиарды, причем без лишних хлопот. Пока я возводил новые дома, Шульман по моей просьбе отыскал Сумера. Бурят вернулся из пустыни и все свободное время проводил за игральным столом. Компанию ему составляли продажные дамы, ибо каким еще тусить в казино днем и ночью? Удивительно, но казино не принадлежало Шульману. Этот факт не укладывался у меня в голове. На входе меня встретили 2 хлопца в экзоскелетах. Владелец этой богадельни явно не скупился на снарягу вышибал. От одного взгляда на них желание ввязываться в драку пропадало начисто. «Господа, доброго вечера», — сказал я, кивнув головой. Попытка пройти провалилась, дорогу мне преградила металлическая рука. «И вам не хворать, у нас дресс-код, в таком тряпье не пущу». Ох уж эти лица, не обремененные интеллектом. Охранник тоже без какого-то налета образованности. «А чем тебе не угодила винтажная форма 40-х годов?» Я непроизвольно ухмыльнулся. «Какашная? Мужик, иди оденься по-нормальному, а то на поберушку похож и дичь мне втираешь какую-то. Давай по-другому, я позолочу тебе ручку и пройду. По рукам? по ногам. Я тебе сейчас зубы позолочу, если ты не свалишь», — оскалился металлолом. «Вызовите мне главного. У меня есть деньги, я хочу играть». «Я тебя понял. Давай играть. А играть мы с тобой будем в прятки. У тебя 10 секунд, чтобы спрятаться». «Один». На моей груди появилась красная точка, а пулемет громилы недвусмысленно зажужжал. Убедительный аргумент. Драться с вышибалами не вариант. Даже если затащу, то в казино путь мне будет заказан. Раздосадованный я отошел за угол. Телекинезом зачерпнул щебня килограмм 10 и взлетел на крышу казино. С крыши здания на головы дуболомов открывался прекрасный вид. А пока я жду Сумера, можно развлечься. Беру камушек, телекинезом отвожу его на другую сторону дороги и запуливаю амбалу по экзоскелету. Дзынь. Громила начинает озираться, не понимая, что произошло. Дзынь. Не кисло он матерных слов знает. Прям филолог. Дзынь. Во. Пошел проверять, кто там балуется. Дзынь. Дзынь. Дзынь. Так я игрался часа два, пока из здания не вывалился бурят в обнимку с дамой, состоящей на 90% из ног. Ну ладно, не 90, но модели бы позавидовали таким ногам точно. Подпитый Джеки Чан держал даму за пятую точку и, пошатываясь, вел ее в сторону отеля. Догнал их через пару домов. «Привет, брат-азиат!» Хлопнул я его по плечу. «Чи? Леха, какой ты мне брат? Ты че, Джеки? Русские и китайцы братья навек. Забыл, что ли? Благо он пьяный, и потому я успел увернуться от небрежного удара. Лапулик, ты знаешь этого грубияна?» Пропищала то ли девочка, а то ли Бигфут. «Да, мы с Лапуликом друзья. Я у тебя его украду ненадолго». «Хорошо, не, Лех, иди нахер. Мы в отель, пошли, моя хорошая». Сумер завязал с попытками втащить мне и просто махнул рукой в мою сторону. «Сумер, дело есть. У меня с тобой никаких дел нет. Все дела, что у меня сейчас есть, это порезвиться в свое удовольствие», — пробубнил азиат. «Эх, нажрался скотина, лыка не вяжет. А если я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться?» Я попытался перегородить ему дорогу. «Не сможешь, денег у меня хоть жопой жуй». Пожал он плечами и отодвинул меня в сторону. «Да, у него денег до хрена. Отвали, парниша. Ну все, лапусик, пошли». «А кто сказал, что речь о деньгах?» «Про сердце Архонта слышал?» Глаза Сумера расширились, осанка стала ровной как струна. «По-моему, даже протрезвел. Солнышко, иди в сторону отеля, мне с моим другом нужно кое-что обсудить». Он сразу отправил даму в неизвестном направлении, а сам остановился, внимательно посмотрев на меня. «Братом ты хотел сказать?» Поправил я его. «Да с братом, братиком родненьким моим», — ухмыльнулся раскосый. «Только недолго». Модель женщины пошла в сторону отеля, демонстративно виляя задницей. «С архонтами дело иметь приходилось, биться нет, а издали видел. Если завалить архонта, то внутри будет две вещи. Да я в курсе, сердце и артефакт, ближе к делу». Помотал головой он. «А ты нетерпеливый, спешишь наплодить новых азиатов, заставить их работать на себя и завалить континент палеными кроссовками». Стендап-гомик вернулся. «Как же я рад. Дай мне причину продолжить слушать твои оскорбления или иди нахер. Да предложение мое ты уже и так понял. Предлагаю тебе убить вместе со мной архонта. Ты конченый. Если сдохнешь, то будь добр, не навещай меня во снах». Он махнул на меня рукой и отправился следом за барышней. «Может и конченый, но уже одного архонта убил лично. В качестве демонстрации вырастил за пару секунд из земли два стула и стол. Присаживайся, в ногах правды нет. Теперь веришь?» Я указал на экомебель. «Убедительно, но пока звучит так же безумно, как и раньше. Суть плана?» «Да план простой. Идем валить ледяного архонта. Я тебя использую в качестве тепловой завесы, обогревателя если угодно, а сам убью архонта». «Молодец. Мой интерес какой?» Лицо его было серьезно, и алкоголь полностью выветрился всего за пару секунд. «Что за день? Второго еврея за день встречаю. Никто не хочет работать за идею. Если деньги тебя не интересуют, то я могу тебе предложить сердце архонта. Но артефакт достанется мне, без вариантов. Я могу отказаться, потом просто сам найду его и убью. Зачем мне ты?» «Да ты, конечно, можешь поискать архонта в радиусе 1000 километров, потом потратить месяц, чтобы до него добраться и попытаться завалить. Если у тебя это выйдет, то я завалю тебя, так как артефакт нужен мне любой ценой. Но есть и другой путь». Пожал я плечами. С помощью телекинеза подхватил Сумера вместе с мебелью и рванул в сторону отеля. «А-а, какого хера?» – заверещал он. «Рожденный делать кроссовки летать не любит. Вот второй путь, братишка. Мы с тобой за неделю смотаемся туда и обратно. Убьем зверюгу, ты станешь обладателем сердца Архонта, я получу артефакт. Все в плюсе. Напомню тебе, что он ледяной, а значит есть шанс, что ты не будешь, используя пламя, обгорать до угольков. Представь, чего ты сможешь достичь, если будешь контролировать и огонь, и лед. Приземлил нас у входа в отель. Сумер нахмурил брови, задумался. Губы беззвучно перебирали варианты. Звучит опасно. Я в деле. Из-за угла вырулила подруга Бурята. Разинув рот, уставилась на нас. Лапулик, а вы как тут? От авторов. Дамы и господа, сегодня ночью выпустили сразу 3 главы. За это накидайте нам лайков, пожалуйста. Глава 6. Утром встретил Сумера возле отеля. Отекший, помятый, с перегаром. Красавец. Ну чё, зажигалка, ты готов лететь? Улыбнулся я. Ой, да иди ты нахер, сказал Китаёза, собираясь уйти. Слишком поздно. Наш самолет уже отправляется. Ухватил телекинезом Бурята с его необъемным рюкзаком и поволок навстречу приключениям. Специально схватил его за ногу так, что голова мотылялась из стороны в сторону позади. Сука! Истошно заорал кореец, безуспешно пытаясь встать на ноги и трепыхаясь в воздухе, словно зацепившийся яйцами за забор алкаш. Чего? Не слышно. Говорите громче. Крикнул я, делая вид, что ничего не слышу. Хотя ветер и правда шумит довольно громко. Я твой рот шатал, ублюдок конченый. Не унимался он. Даже в глубине души немного жалко его, но не слишком. Сумер, братишка, кто ж знал, что ты вывалился из седла. Я думал, вы, монголы, хорошие наездники, а оно вон чё, только стартанули, а ты уже из крылатого коня выпал. Я продемонстрировал свою самую милую улыбку. Я бурят, мудила, заканчивай свои шутки, не доводи меня, мамой клянусь, плохо будет. У, какой грозный, кулачищами машет, зыркает недобро, боюсь, если будет плохо, блюй, ветер все стерпит. Рассмеялся я, притянул Сумера и оградил от ветра экраном. Немного подумал, после чего возвел, между нами, невидимую стену. Мало ли, вдруг обиделся, а то еще поджарит. Слушай, я всегда хотел спросить, а ты когда воспламеняешься, изменяешь клеточную структуру, или у тебя метеоризм и пердежные газы горят? Было скучно, и потому я снова попытался его разговорить. Обиделся? Ладно, расскажи лучше, как вы там с дамой зажигали вчера. Лапулик, ну не хмурь бровки. Зануда, я громко хмыкнул и показательно отвернулся. Пролетая над лесом, отметил, что половина зон заражения уже очищены. Если бы я был депутатом, то мой предвыборный лозунг был «Со мной лес снова станет великим». Жаль, что в этом регионе меня могут выбрать только в качестве обеда. Через час пути Бурят уснул. Я как истинный друг, брат и просто хороший человек, отпустил его в свободное падение. Сука, гляди-ка, проснулся, даже разговаривает. Подхватил азиата за десяток метров до неминуемой гибели. Искренне клялся, что я не специально, дал обещание, что такого больше не повторится. А еще через пару часов снова отправил его в свободный полет. Жалко, что было весело только мне одному. Приземлились в сугроб неподалеку от расщелины, где я ночевал в прошлый раз. Внутри пещеры разбили лагерь, а Джеки Чан обиделся не на шутку. Едой не поделился, костер разжечь своей способность отказался. Ну и кто сказал, что азиаты гостеприимный народ? Проснулся, окоченев от холода. Сумер стоял надо мной, держа в руке камень. Австралопитек, каменный век закончился, положи свое орудие труда. Пробубнил я сонным голосом. Педро Синхренов, сплюнул под ноги Сумер и откинул камень. А чё хотел то, искры высечи, костер разжечь? Я на всякий случай привстал. Идиотизм твой выбить хотел, хотя бы нос подправить. Он развернулся и раздосадованно сплюнул на пол. А чё тебе нос мой не угодил? Возмутился я. Ты на свой посмотри. Хочешь всех такими же страшненькими, как ты, сделать? Наглый, да. Суешь его куда ни попадя. Как там у вас? Что-то там о варваре, нос оторвали. А, понял. Но там звучит по-другому, азиатской варваре, нос оторвали. Ты достал уже, я русский. Крикнул он так, что по пещере разошлось эхо. Ага, там может быть. А тут ты новосветский. Граф Сумер Новосветский, звучит. Бля, верни меня домой. Он устало плюхнулся на выступающий из пола булыжник. Да до дома всего ничего, километров 800, топай. А наша авиакомпания доставит тебя обратно только после выполнения работы. Все, обещаю, что поумерю свой пыл и завалю свое шутило. Я показал жестом, что закрыл рот на замок, и ключик положил в карман. Ага, завалишь, как же, недоверчиво покосился на меня он. Не бухти, Если готов, то давай выдвигаться. Быстрее начнем, быстрее вернешься к своему душевному равновесию. С этими словами я поднялся и начал собираться. Ему с этим проще, надо лишь поднять с пола рюкзак, и готово. Вызвал статус. Уровень навыка телекинез повышен до 5. Теперь вы можете поднимать до 6250 кг и воздействовать на объекты с расстояния в 400 метров. Уровень навыка дух леса повышен до 4. Растения подчиняются вашей воле. Достигнут 45 уровень развития. Вы можете самостоятельно выбрать любой навык для повышения уровня. Нихера себе. Я могу сам что-то выбрать, не просто сыграть в русскую рулетку, а прям выбрать. А что тут выбирать? Телекинез. Навык достиг максимального уровня развития. Для повышения на 6 уровень не выполнено скрытое условие. Сука бездушная. Окей, яд против ледышки бесполезен. Альфа может помочь заготовить из крагов полуфабрикатов на год вперед, согнав их под этот мобильный рефрижератор. Остается только дух леса. Поздравляем. Навык повышен до 5 уровня. Ваш суммарный уровень развития достиг 47. Раса – человек. Пол – мужчина. Возраст – 26 лет. Суммарный уровень развития – 47. Физическая сила 34-100. Ловкость 34-100. Скорость реакции 52-100. Физиология. Костяные пластины Гратрока. Пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий. Улучшена нервная проводимость мозжечка. Увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Регенерация. Уровень навыка 3-5. Кожа устойчива к кислотным средам. Уровень навыка 2-3. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 3-5. Мимикрия. Кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. При перемещении способность продолжает работать. Вас невозможно заметить в инфракрасном диапазоне. Уровень навыка 4-5. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Общий итог – шанс на выживание субъекта 45%. Навыки. Телекинез – 5 уровень навыка. Вы способны поднимать предметы весом до 6250 кг и перемещать их на расстояние до 400 метров. Альфа – 2 уровень навыка. Вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Эссенция яда. 3 уровень навыка. Носитель становится невосприимчивым к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Дух леса. 5 уровень навыка. Вы и есть сама природа. Благословение. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Ранг 2. Жезл блуждающего в грезах. Позволяет наложить иллюзию на одного человека, длительностью на сутки. Также возможно наложение иллюзии на группу лиц. В этом из случаев продолжительность эффекта будет поделена на численность погруженных в иллюзию. Получен ранг 2. Применить иллюзию можно один раз в 3 дня. Щит мироздания. Класс артефакт. Пассивное умение, позволяет заблокировать один смертельный удар, откат 30 дней, ранг 1. А если я и есть сама природа, то может я могу немного изменить ее законы? Поднял камень, силой телекинеза раздавил его в труху, сконцентрировался. Представил, как из этой пыли прорастает сфера из корней, размером с персик. Корни упругие, но подвижные. Затем представил, как в центре корней созревает клубника. Задал условие, при срывании ягоды, в течение 10 секунд должна вырастать новая. Питание сделал автономным, влагу берет из воздуха, плюс фотосинтез, но при достаточной влажности даже свет не нужен. Открыл глаза, а в руках уже лежал опытный образец. Раздвинул пальцами корни, а внутри уже висела спелая ягода. Сорвал, выросла новая, снова сорвал. Цикл повторился. Во время генерации нового плода вокруг корней появлялось небольшое марево, как будто туман стягивался из ниоткуда. Ух, надеюсь, умение садовода мне поможет в сражении с Архонтом. Бурят, лови, вечный генератор клубники перекочевал к Сумеру. Мне твои фокусы не интересны. Корни свои себе забери. У меня регенерация есть, в лечении травками не нуждаюсь, Азиат отмахнулся рукой, как от комара. «А ты деревенщина, корни раздвинь и глаза раскосые разуй», — проговорил я, глядя на него, как на юродивого. Бухтя себе под нос, бурят с неохотой сделал, что я просил. Увидев клубнику, он расплылся в улыбке. «А ты, шайтан, вкусно, хоть какая-то польза от тебя есть. Сейчас радуюсь, что голову тебе не проломил во сне, паскуда косоглазая», — лыбится, думает, смешно пошутил. «Ляльке своей подаришь, безлимитный доступ к клубнике», — пробурчал я, сделав вид, что обиделся. «Ага, хрен ей по всей морде, у меня лялек этих», — воскликнул он, — «себе оставлю». «Ну чё, Мичурин, когда выдвигаемся, бери все, что тебе нужно, и погнали». Сумер достал из рюкзака металлическую коробочку, немногим больше портсигара, которая тут же исчезла во внутреннем кармане куртки. Сам же рюкзак он брать с собой не стал, бросил в пещере. На улице снова мел буран. Направление искать в такую погоду было сложно, но я справился. Точнее, от Архонта сегодня особенно сильно исходило голубое свечение, найти его не составило труда. Видимо, он и провоцирует создание буранов. Приземлил нас на скальный выступ в 500 метрах от Архонта. «Видишь голубую жемчужину?» Я указал в сторону свечения. «Это и есть Архонт. Как только приблизимся к нему, врубай свою печку. Почувствуешь, что замерзаешь, выкручивай рубильник на максимум. Твоя задача — подобраться к нему вплотную. Я пойду позади тебя, как только растопишь его броню, вступлю в бой. А если не растоплю, если не растопишь, то нам пиздец. Тебе-то точно». Пожал я плечами, думал, это и так очевидно. «Как ты достал своими шутейками?» — закатил глаза бурят. «Это нервное, не обращай внимания. Подожди тут пару минут, проверю одну штуку и вернусь». Перестал скрывать Сумера от бурана, и его чуть не сдуло с выступа. Сам же полетал по округе, распространив поле телекинеза на несколько сотен метров. Нашел отличный валун, может и не 6 тонн, но тонны 4 точно есть. Подлетел вместе с камнем к Архонту. «Ага, чуть левее. Во, теперь точно попаду». Потеряв телекинетическую опору, булыжник устремился вниз с высоты в 400 метров. Когда снаряду оставалось не больше четверти пути до цели, Архонт выпустил волну холода. «Хорошо, что я успел отлететь подальше». Булыжник изменил цвет, а когда долетел до Архонта, нанес удар, превратившись в пыль. Мелкое крошево от булыжника разлетелось во все стороны, в воздухе повисло облако из взметнувшегося вверх снега. План провалился. Камень не выдержал резкого перепада температур, превратившись в труху. Остается план — создать Архонту такой же перепад температур, чтобы не выдержал уже он сам. Забрал бурята со склона. Договорились, что на всякий случай пойдем пешком, так как история про прошлую мою попытку уделать Архонта с воздуха Сумера не воодушевила. Падать с высоты он не хотел, благодаря мне он уже сделал это несколько раз. Подлетели на расстояние в 100 метров. Бурят шел впереди, я прикрывал нас коконом телекинеза от внешнего воздействия, а заодно выставил стену, ограждающую меня от Сумера. Хрен его знает, насколько он обогреватель прокачал. С каждым шагом становилось все холоднее. Китайский тепловентилятор активировал свою способность на малую мощность. От него повалил пар во все стороны, а шапка задымилась, вскоре вспыхнув. Сумер за пару минут спалил все свои шмотки, только куртка осталась невредимой. Прикрывать нас от снега уже не было никакой надобности. Снег тут же таял и испарялся на подлете. Я отогрелся, за мощной спиной бурята оставался только высохший камень, по которому можно было с комфортом идти навстречу победе. Когда до Архонта оставалось 50 метров, волна холода усилилась. Лысина бурята начала покрываться инеем. Сумер прибавил жара, кожа покрылась пламенем. Мне пришлось отстать от него на 10 метров. Ближе идти было уже нереально, даже куртку пришлось расстегнуть. Впереди заскрежетал Архонт, отращивая конечности. Ко мне повернулась обожженная морда бурята. «Пошли быстрее, нельзя дать ему встать», — когда он говорил, из рта вырывались всполохи пламени, при этом крик постепенно затихал и превратился в хрип, издаваемый обугленным горлом. Мы побежали как раз, когда Архонт поднялся на ледяных ногах. Ледяной гигант замахнулся рукой, в которой уже начал формироваться ледяной конус. Мгновение спустя это копье полетело в нас. Увернуться от объекта шириной, покрывающей площадь в десяток метров и летящей со скоростью пули, не было и шанса. Сумер резко остановился, Выставив руки вперед, волной жара меня отбросило назад. Ледяной снаряд, наткнувшись на волну пламени, растаял за мгновение, окатив нас с ног до головы теплой водой. Бурят упал на колено, и пламя начало ослабевать. Архонт даже не подумал давать нам передышку. Новое копье уже было на подходе. Сумер полез во внутренний карман за стальной коробочкой. А все, что оставалось мне, так это выиграть время. Архонт замахивается для нового броска. Дергаю его за ногу телекинезом. Потеряв равновесие, с грохотом ледяной голем падает на землю, а копье улетает куда-то в пронзительно-голубое небо. В руке Сумера появился инъекционный шприц с красным веществом внутри. Поднявшись на ноги, Бурят вколол себе в предплечье содержимое. Судорога прошлась по обгоревшему телу, рот застыл в немом крике. Бурят рванул с места так быстро, что я едва поспевал за ним. Пламя снова вырвалось наружу, чтобы столкнуться с новой волной холода. Шаг, другой, и вот мы уже у ног гиганта. Ноги тают на глазах, и жемчужина снова падает на землю. Волна холода вырывается с новой силой. Огонь на теле Бурята начинает угасать. Поддерживая свою способность, Сумер вкатывает себе еще одну дозу стимулятора. Пламя разгорается с новой силой, оплавляя внешний контур защиты Архонта. Уже видно, как внутри за слоем льда носится сгусток света, не больше арбуза. Когда до него оставалось всего несколько десятков сантиметров, Архонт крутанулся по земле и подставил нам новый бок, скрыв оплавленный под собой. Сука, мы снова в начале пути. Пламя растрачивается впустую, а сколько Сумер еще сможет выдержать таких инъекций? После второй он уже еле стоит на ногах. Точечные удары телекинезом образовывали на теле Архонта лишь небольшие сколы, ни о каких трещинах и речи не шло. Выпустил лозу. Попробовал перевернуть Архонта к Сумеру уже прожженным боком, но лозы тут же замерзли, прикоснувшись к телу гиганта. Нам пиздец, надо валить. Если бы температура не растрачивалась впустую, то все бы получилось. Это только вопрос времени, когда Сумер выбьется из силы и нас превратят в эскимо. А что если? Сел на землю и сосредоточился на камнях, окружающих Архонта. Представил, как сквозь них из глубины пробиваются толстые корни, создавая вокруг ледышки непроницаемый купол. Открыл глаза и увидел, как моя заготовка доменной печи возводится над противником. Внутренний слой корней тут же замерзал и покрывался инеем, но сверху я накидывал все новые и новые корни. Сумер, прибавь жару, это наш единственный шанс. Глава 7. Бурят открыл табакерку, потянул третий шприц, а я телекинезом выдернул для себя последние оставшиеся. Швырнулись синхронно. Жар разлился по телу, появилось ощущение, что кровь течет быстрее, а жилы напряглись, готовые лопнуть в любой момент. Сумер сделал шаг вперед, оказавшись внутри доменной печи. Пламя рвануло внутрь, сжигая корни, оплавляя Архонта по кругу. Покачнувшись, я влил остаток сил в генерацию нового покрова доменной печи. Коричневые канаты раскалывали камень, вырываясь наружу, плотно хороня под собой Архонта. Вой ветра начал стихать, буран унимался. И чем тише становилось, тем громче был слышен рев пламени и треск сгорающих корней. Пару минут спустя раздался взрыв. Сумера отбросило назад, и пролетев десяток метров, он упал на камни. Бурят не двигался, я рванул к доменной печи в надежде добить Архонта. Но ледышки внутри уже не было. Свод печи покрыт раскаленными, трещащими углями, а в центре лежала расколотая сфера. Жар не позволил подойти к ней, поэтому просто вытащил ее наружу с помощью телекинеза. Осмотрел расколотые половины. В углублении лежало сердце Архонта, искрящееся голубым светом, а еще такая желанная золотая монета. На монете были изображены сандалии с крыльями. Подцепил ее телекинезом, закинул в сумку. Сердце Архонта оставил лежать на месте. Если нагрянут монстры, то я, конечно, с ними справлюсь поодиночке. А вот против всех разом не факт, наступил откат. Тело трясет, суставы ломит. О, кровь из носа пошла. Забористая штука в шприцах была. Покачиваясь, я пошел к Сумеру. Обгоревший кусок плоти лежал на уцелевшей куртке, сверху припорошенной снегом. Следов регенерации незаметно. Эу, Джеки, подъем. Мы справились. Пошли делить нажитое непосильным трудом. Ну, хорош прикалываться. Вставай, твою мать. Радость сменилась беспокойством. Бурят не шевелился. Поднял руку Сумера в воздух, она тут же упала как плеть. Похлестал по щекам, без изменений. Но пар идет изо рта, значит, дышит. Живой. Схватил телекинезом искалеченного Бурята, вместе с сердцем Архонта, и полетел в сторону пещеры. Нужно отлежаться. Забавно, ледяные пустоши. Пока я их исследовал, встретить какую-либо тварь было целой проблемой. Зато теперь эта пустошь кишела различной живностью. Все это многообразие следовало за нами, чувствуя сердце Архонта. Вот осыпалась шапка снега на скале, которая оказалась не скалой вовсе, а здоровой шипастой тварью. Вон с дерева упали две ветки, превратились в летучие клочки плоти и погнались следом за нами. Обернувшись назад, я насчитал больше сотни тварей. Они не бились друг с другом, просто сломя голову неслись, чтобы занять место почившего хозяина пустоши. На подлете к пещере я зацепил телекинезом камушек размеров с микроавтобус. Влетев внутрь убежища, запечатал вход, уложил Сумера на камни, а сам пошел потрошить его рюкзак. Нашел кучу запасных шмоток и меховые унты. Подстелил на пол тряпок, сгрузил бурята сверху, потом укрыл его свитером, на ноги напялил унты. Все, околеть не должен. Осталось запечатать пещеру наглухо, пока не потерял сознание, а башка кружится, вот-вот вырублюсь. Раскалывая камни, вылезли корни, формируя вокруг нас непроницаемую сферу. Когда толщина кокона составила более 2 метров, я сделал освещение из люминесцентного мха и потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, но снаружи кто-то неистово молотил по кокону. Бурят все так же лежал без сознания, но позитивные изменения были. Сгоревшая кожа потихоньку отшелушивалась, замещаемая новой. Бух, бух, бух. Раздался дикий рев, который заставил меня прикрыть уши. Так и оглохнуть можно. Визуализирую-ка я острые иглы, вырывающиеся из кокона и бьющие все вокруг. Снаружи послышался приглушенный чавкающий звук. Стало тихо. Больше никто не ломился. Интересно, агрессор сдох или просто свалил? Порылся во внутреннем кармане куртки бурята. Портсигар, содержащий стимулятор, на внешней подкопченной стенке имел выгравированную надпись «Крисп». Так вот ты какое чудо наркотическое. Надеюсь, не подсяду на это дерьмо. Один раз, не наркомас или как там, в ожидании исцеления бурята, решил заняться обустройством жилища. Вырастил 2 гамака, столик на котором тут же зазеленели кусты с фруктами. Может капусты вырастить, обернуть Сумера капустными листами, говорят, помогает заживлению. Плюс китайцы уважают народную медицину. Гамак, в котором лежал Сумер, зазеленел листами, которые тут же надломились, заливая его капустным соком. Замерзнуть не должен, тут градусов 15 тепла. От безделья вытащил монету из сумки. Золотой кругляш начал крутиться в воздухе, прямо перед моим лицом. Времени вагон, посмотрим, что ты мне подаришь. Монета со шлепком врезалась в руку и исчезла в яркой вспышке. Странно, но никаких постэффектов не словил. Статус: благословение. Сандалии божественной поступи, класс артефакт. Весь мир у ваших ног. Доступна телепортация в любую посещенную ранее точку. Откат 7 суток. Ранг 1. Охренеть. С такой плюшкой я могу сэкономить кучу времени. Интересно, а телепортироваться можно только соло? Или при прикосновении к другому живому существу я смогу перенести и его? А сейчас и проверю. Если не получится, то в течение суток вернусь за бурятом с помощью телекинеза. А если сработает, то руки пистолеты в воздух и кричать во всю глотку о том, что я повелитель времени и пространства. Ну погнали. Прикоснулся к руке бурята. Через запекшуюся кожу проступила сукровица. Отвези меня туда, где мне рады все всегда. Хлопок ударил по ушам, погрузив мир во мрак. Через секунду мир снова обрел краски. Бурят грохнулся на пол с метровой высоты и застонал. Гамака то под ним больше не было. Мы оказались в доме Мехди. Хозяев дома не было. Транспортировал раненого в комнату Евы. Пока укладывал Хворова, дверь позади скрипнула. Вернулась хозяйка комнаты. «Леша!» — взвизгнула Ева, заключив меня в теплые объятия. «Привет! А я тут жильца привел нового, он оклемается и уйдет, но пока поживет в твоей комнате». «Хорошо, конечно!» — улыбнулась она. «А ты как? Нормально, а что? Глаза кровит!» Подошел к зеркалу в коридоре. 2 алые полоски тянулись до подбородка, капли крови падали на пол. Последствия криспа или телепортации. «Леш, как себя чувствуешь?» Обеспокоенные зеленые глаза смотрели в самую душу. «Все хорошо, не волнуйся, жить буду». Резко голова закружилась, в содержимое кишечника попросилось наружу. Я сорвался с места, еле успел добежать до окна и блеванул. А во, а содержимое то с кровью. Ну пиздец, придется по врачам ходить, справки коллекционировать. Сзади подошла Ева. Теплая ладонь легла между лопаток. «Не двигайся, а руки вверх поднимать надо», — уточнил я. «Зачем? Да кто ж знает, может у тебя там пистолет?» «Пистолета нет, сейчас я использую навык, какой мне папа подарил. Будет больно». По голосу понял, что она по-прежнему мило улыбается. Разряд тока прошил все тело так, что меня выгнуло дугой назад. Колошматило секунд 30. Я бы упал и бился в конвульсиях, но Ева не давала мне этого сделать, придерживая под правую руку. А ты бодришь получше любого энергетика. Теперь я здоров, едва оправившись от шока, выдавил из себя я. Нет, это диагностический навык. Ток проводится по нервным окончаниям и возвращается обратно с информацией о имеющихся нарушениях в теле. Голос Евы был встревоженный. И насколько все плохо, жить будешь, но тело сильно истощено. Тебе нужно отдохнуть пару дней. На том свете отдохну. Хе-хе, с такими нагрузками очень скоро отдохну. Спасибо, Ев, ты только моего азиатского друга так не диагностируй, а то ласты клеит. Пусть просто полежит денек. Хорошо, Ева грустно кивнула, а потом снова обняла. Хорошая девочка, девушка, женщина, бабушка, черт, не понимаю, как ее классифицировать. Ладно, с этим позже разберусь. Нужно наведаться к Шульману. У конторы моего иудейского друга никого не было. Только выбитую мной дверь заменили на толстенную стальную, с кодовым замком. Я уже готовился ее вырвать с корнем, но она вежливо отворилась, пропуская меня внутрь. Измаил, доброго тебе бытия. Как сам? Я приветственно помахал рукой своему компаньону. О, Алекс, заходи, виски будешь? Будешь. А сколько мне на счет успело капнуть за это время? 2 дома я уже продал, плюс с продажи фруктов немного пришло. В общем, за неделю я для тебя заработал 120 миллионов кредитов. Вот стервец, особое ударение поставил на «я» для тебя. Не зазнавайся, мой любезный друг. Товар создал я, ты просто посредник, но безусловно очень ценный и умелый. За что тебе отдельное спасибо. Я, собственно, зачем пришел? Мы как-то договаривались с тобой о том, что ты мне поведаешь о судьбе моего отца. И я считаю, что раз уж мы теперь настоящие друзья, то ты мне по дружбе расскажешь все, что знаешь. Таки расскажу, конечно, но цена прежняя, 300 миллионов, ухмыльнулся Изя, сложив руки на груди. Думаю, мое молчание о том, что ты владеешь артефактом, стоит эти 300 миллионов, не так ли? Я наклонился вперед и взял со стола стакан с виски. Шантажист, скупердяй, ты знаешь, что с тобой совершенно невозможно вести дела, догадываюсь. Так что с отцом, перед исчезновением твой отец, ХММ, как бы помягче сказать, у него потекла крыша. Ходил, бубнил себе под нос про какие-то проклятия, вечно изъяснялся стихами. В день исчезновения он пришел ко мне и попросил за щедрую плату докинуть одну вещицу в отправляемую посылку. Пришлось напрячь кое-какие связи, но все прошло гладко. Уходя, он сказал, грядет новый бог, я попросил повторить, а он сказал, чтобы я отвечал в рифму. Странный разговор вышел. Ну а вечером его уже искали все силовики нового света, ты в курсе, что их поиски успехом не увенчались. Получается, я обязан тебе своим благословением и проклятием. Забавно. Я непроизвольно протянул фразу, погрузившись в раздумья. Старый хрен, спасший меня и есть мой отец, это не может быть совпадением. Нужно проверить. Ты о чем? Нахмурил брови Шульман. Да нет, ни о чем. Спасибо, что рассказал. Это для меня очень важно. Ты можешь достать мне инъекции Криспа. Зачем тебе это дерьмо? Оно тебя изнутри сожрет, если раньше кукухой не поедешь. Оружие последнего шанса, ну ты понимаешь. Понимаю, вот только шансы свои, сидящие на Криспе вечно переоценивают и съезжают с катушек, перевалив за десяток использований. Ой, таки шо вы за меня переживаете? Боишься потерять генератор кредитов в моем лице? Таки вы себя переоцениваете. До твоего появления у меня дела тоже шли неплохо. Главное, в сказанном неплохо, а сейчас ведь идут отлично. Скажем так, хлопот прибавилось, но вместе с ними и денег. Оскалился он. Достань мне Криспа, все деньги из моей доли потрать на выкуп уникальных сфер. Чем больше купишь, тем лучше. Ты же в курсе, что цена начинается от 100 миллионов за штуку? Да, я знаю. На цену не смотри, если цена будет 200, то покупай, 300, тоже годится. Мне нужны уникальные сферы как можно быстрее. А за хлопоты мне что-то полагается? Конечно, полагается, мой пархатый друг. Чем больше сфер ты мне купишь, тем для тебя будет лучше. За каждые 3 сферы я возведу для тебя еще один дом на продажу, с которого всю прибыль ты оставишь себе. Я бы поторговался, но, пожалуй, не буду наглеть. По рукам, за Криспом приходи завтра. От предложения посидеть в кабаке я отказался. Мимоходом заскочил проведать Бурята. Он уже очнулся, но говорить не мог. Джеки, извини, но сердце Архонта я продал. Потупив взгляд, пробубнил я. Хы-хы-хы-хы. Замахал руками азиат, похоже, готов меня придушить. Да не жужжи ты, шучу. Вот твоя награда. Знал бы ты, сколько мне сил стоило не забрать ее себе. Но ты ж мне брат, как я могу обмануть дорогого мне человека? Ах да, когда решишь употребить, то не рви себе ебало. Просто дырку проковыряй или разбей и вылей в емкость содержимое. Спасибо за помощь. Сумер протянул руку, не сводя глаз с сердца Архонта. Попрощался с боевым товарищем. Зря терять время не хотелось. Вышел на улицу, сорвал пару ягод винограда, закинул в рот. Сладкий. У бабушки на даче такой же рос. Врубил мимикрию, после чего ни с кем не прощаясь улетел в снежную пустошь. К концу дня я приземлился у нашего бывшего убежища. Камень, блокировавший вход, раздроблен на мелкие куски. Длинные борозды от когтей тянулись во все стороны от входа, а вокруг пещеры валялись сотни тварей. На всякий случай прикрыл себя защитным полем телекинеза и вошел в пещеру. Укрытие из корней было как противотанковый еж, а на иглах висела одна громадная тварина с зубами размером с бензопилу. Один из выпущенных мной шипов прошил ей череп насквозь. Страшно представить, что бы она с нами сделала, если бы сумела прорваться и нашла двух бессознательных героев. На улице ясно, безветренная погода, снежок едва сыплет. Самое время разжиться сферами. Каплю яда сюда, каплю яда туда. И ждем, пока трупы превратятся в пыль, оставив после себя сферы. Правда, придется полетать около часа, от твари к твари. Всех полить ядом, дело не быстрое. Закончив с трупами в пещере, я вылетел наружу. Первым, что я увидел, был зомби. Он стоял у трупа какой-то летучей хрени. С хрустом красные жгуты выдирали кости из тела летучки, а после вживляли в 4-метрового зомби. Должен признать, встреча оказалась не самой радостной для нас обоих. Зомби явно был недоволен тем, что прервали его модернизацию. А у меня вообще не было никакого желания дважды за неделю сражаться неведомой хренью. Что он там за способности успел поглотить? Уродец смог меня удивить. Да еще как. Грудная клетка зомби лопнула, а изнутри полезли членистоногие твари, чем-то отдаленно напоминающие пауков. Черные, с мохнатыми лапами и одним огромным красным глазом. Отдаленно они напоминали пауков, потому что они издавали чертовски громкий визг. Волна из сотен мелких, визжащих выродков поплыла в мою сторону. Я немного замешкался, взлетая вверх, и часть паучьей орды накрыла мой телекинетический купол. Поднявшись выше, я с удовольствием смотрел, как пауки сползают с купола, не имея возможности ни за что зацепиться. Когда все эти отродья полетели вниз, настало время найти камень побольше и раздавить их к чертовой матери. Зацепил здоровенный валун, поднял над головой и схлопотал удар в спину. Я пролетел 20 метров, врубился в землю и пропахал мордой по снегу. Обернувшись, увидел в лучах солнца проступившую фигуру скелета, машущего перепончатыми крыльями. «Чё, сука, в демона думаешь превратился?» Сила духа леса вырвалась наружу. Из земли появились лианы в руку толщиной, в тот же миг набросившие путы на ноги нежити. Скелет дергал своими культяпками, судорожно махал крыльями, но вырваться не получалось. «А теперь твоя очередь пахать рожей землю». Лианы превратились в один огромный кнут. Со свистом они пролетали то влево, то вправо, ударяя скелета о землю. От каждого удара в воздух взлетала снежная пыль. Наигравшись, я вызвал еще пару лиан. Распятый скелет трещал по швам. Жилы были достаточно толстыми, но постепенно все-таки поддавались, и гниломордой начинал терять свою прочность. Пауки скакали по моему куполу, визжали, зыркали кровавыми глазами. Одним хлестким ударом телекинеза всю эту орду превратил в фиолетовое месиво, разметав ошметки тел по округе. «Ладно, надоело возиться с тобой. Пора искать отца». Подлетел к скелету. Мертвенно-белесые глаза смотрели на меня с какой-то пугающей тоской. Зубы покойника звонко клацали на морозном воздухе. Сконцентрировал силу телекинеза в форме лезвия и ударил сначала по крыльям, потом по рукам. Ноги срубил в последнюю очередь. Запчасти трупа упали на землю. Один удар телекинезом, сконцентрированным на точке размером с монету, пробил череп трупа насквозь. 6 тонн уже не шуточное усилие. Больше угроз в округе не наблюдалось. Отлично, теперь можно продолжить заливать ядом остатки тел. Когда последний труп истлел, я с помощью телекинеза выхватывал из пространства по 5 сфер и тащил к себе в рюкзак, предварительно осматривая. А улов неплохой. 46 низших сфер, 11 редких и 1 уникальная. Уникальная сфера. Шанс нежелательной мутации менее 3%. Увеличение основных параметров на 30%. Навык – плотоядность. Пожирая сырое мясо, вы ускоряете регенерацию тканей в два раза. При пожирании плоти собственного вида вы получаете увеличение параметров на 50%. Бонус активен в течение суток. Навык электрический заряд. Ваше тело становится способно генерировать электричество. Не кисло. Даже если получу плотоядность, то тут из описания хотя бы ясно, что я могу жрать мясо, чтобы активировать навык, а могу и не жрать. Ладно, пора заканчивать экспедицию. А как вернусь в город, закинусь найденным и впаду в модернизационный трип из боли и конвульсий. Взмыв в воздух, взял курс на самую высокую точку ледяной пустоши. Батя, я иду, только не смей пропадать снова на 25 лет. Глава 8. В пещере было темно, а тишина была такой стерильной, что аж в ушах пищало. Старый хрен, ты тут? Ответа не последовало. Пройдя пару метров в кромешной тьме, понял, что нужно освещение. Решил использовать собственную кожу для генерации мини-фонаря. Представил, как люминесцентный мох покрывает кисть, а затем добавил ему яркости. Сначала ощутил зуд, а потом по кисти растеклось зеленоватое свечение, наполняя пещеру деталями. А посмотреть было на что. На стене были выбиты сотни перечеркнутых палочек. Старик вел подсчет дней. Если сделать обратный отсчет согласно этому календарю, то отдельно была выделена неделя моего прибытия в новый свет. Шансы того, что это не мой отец, начинают стремиться к нулю. Немного дальше на стене была вырезана фреска, довольно искусно, должен признать. В центре рисунка была человеческая фигура, от которой исходили круги, свечение, надо думать. Над головой же изображались 14 монет, там были даже мои, с книгой, сапогами и прочими предметами. В конце пещеры обнаружилась самая ценная часть наскальной живописи. Карта континента с выбитым местоположением артефактов. Судя по следам скалов на стене, карта регулярно обновлялась. В базовом лагере, судя по карте, находилось 4 артефакта. Один у Доусона, второй у Кристи, третий у Шульмана, а кто четвертый? Еще на карте было выбито 5 регионов. Каждый из них помечен небольшим рисунком горы, песчаных барханов, вулкана, черепа и значка в виде призрака. В каждом из регионов был как минимум один артефакт. Ближайший ко мне был каменный регион, он как раз и отделял великий лес от снежных пустошей. Сколько раз я его уже пересек, либо я долблюсь в глаза, либо архонт очень здорово прячется. Подожду старика до утра, если не явится, то возвращаюсь в город. Нужно вынести фашиста, а после займусь обследованием горной местности. А пока жду, можно и сферой закинуться. Порывшись в рюкзаке, нашел уникальную. Уникальная сфера. Шанс нежелательной мутации менее 3%. Увеличение основных параметров на 30%. Навык – плотоядность. Пожирая сырое мясо, вы ускоряете регенерацию тканей в два раза. При пожирании плоти собственного вида вы получаете увеличение параметров на 50%. Бонус активен в течение суток. Навык электрический заряд. Ваше тело становится способно генерировать электричество. Я улегся на папкину кровать и тут же проглотил ярко светящуюся желтую сферу. В ожидании конвульсий вырубился от накопившейся усталости. Снилась снова какая-то херня. На этот раз никто не сражался, а просто мелодичный мужской голос напевал по кругу одну и ту же песню. Пройди свой путь, и испытание падет, еще чуть-чуть, и злоба навсегда пройдет. Каждый раз, когда этот куплет заканчивался, мне включали видеоряд разнообразнейших смертей. Оплавленные тела от кислоты, обугленные кости, разодранные солдаты с разбросанными по округе кишками. При этом сам процесс умерщвления показан не был, просто последствия. А в самом конце голос сказал: грядет новый бог, пусть даруют небеса ему сил, вынести все тяготы величия. После последовала яркая вспышка и меня выкинула в реальность.